Параграф 42. Революционная борьба. Салон. Афинский демос был недоволен этими порядками. Постепенно недовольство возросло настолько, что народные массы выступили против своих поработителей. Афинский демос прежде всего потребовал составления писаных законов. Законы Драконта. До этого в Афинах не было писаных законов. Судили по установившимся обычаям. Эвпатриды, в руках которых был суд, пользовались этим и всегда судили в пользу богатых. Под давлением народа эвпатридам пришлось пойти на уступки. В 621 году до нашей эры они поручили одному из архонтов, Драконту, составить писанные законы. Законы, установленные Драконтом, были чрезвычайно строги. Особенно жестоки были наказания за преступления против собственности. Даже за мелкое воровство полагалась смертная казнь. Позднее законы Драконта приводили в пример как образец жестокости, так что всякий новый строгий закон называли драконовским законом. Таким образом, хотя законы и были записаны, но они не улучшили положение демоса. Поэтому волнения не прекратились. Эвпатридам пришлось пойти на новые уступки. Результатом этого явилось законодательство Салона. Уничтожение долговой кабалы. В 594 году до нашей эры Салон был избран в Афинах первым архонтом с поручением установить мир между народом и знатью. Положение мелких землевладельцев было в это время крайне тяжелым. Число долговых камней все более и более увеличивалось. Много афинских граждан добровольно покидало свою родину или же продавалось в рабство. Чтобы положить конец такому положению вещей, Салон решил провести некоторые меры, носившие революционный характер. Первым таким мероприятием было снятие долгов. Салон приказал снять долговые камни с полей, отменил уплату долгов и запретил закабаление. Взятые за долги земельные участки были возвращены их прежним владельцам. Часть граждан, проданных в рабство в чужие страны, была выкуплена на государственные деньги. Все эти меры были направлены против землевладельческой знати. Хотя она во многом была ущемлена, но из боязни восстания демоса она вынуждена была пойти на уступки. Эвпатриды надеялись, что потом опять все пойдет по-старому. Введение имущественного ценза. Салон ввел новое деление граждан на разряды в зависимости от их доходов. Таких разрядов устанавливалось 4. К первому разряду относились все те граждане, которые со своих полей получали не менее 500 медимнов. Медимн – 52,5 литра, ячменя или соответствующее количество масла или вина. Этот высший и наиболее богатый разряд людей назывался 500-мерниками. Ко второму разряду населения относились все те, которые получали доход со своих полей в размере не менее 300 медимнов. Они назывались всадниками, так как имели средства содержать коня. Они служили в коннице. К третьему разряду Салон отнес тех, чей доход составлял не менее 200 медимнов. Их называли зевгитами, так как они имели средства для приобретения упряжки валов. Зевгос – упряжка. И, наконец, к четвертому разряду принадлежали все те, чей доход был еще меньше и кто земли не имел совсем. Это были феты. Остальная часть населения состояла из так называемых метеков, то есть иностранцев, занимавшихся в Афинах торговлей и ремеслом, и рабов. Рабы не имели никаких прав. Права и обязанности граждан. В соответствии с разделением граждан по имуществу распределялись государственные и военные должности. Так, высшие государственные должности предоставлялись только первому, самому богатому разряду. Из его состава выбирались архонты и пополнялся ареопаг. Второй разряд нес военную службу в коннице. Третий разряд служил в пехоте, имея полное тяжелое вооружение. Латы, щит, поножи, шлем, меч, копье. Из первых трех разрядов избирались и члены созданного салоном Совета 400. По мысли салона, Ареопаг и Совет 400 должны были охранять государство от переворотов. Четвертому разряду фетам предоставлялось только право участвовать в народном собрании и в суде присяжных. Однако фактически они ничего не приобрели. Феты не могли избираться ни на одну государственную должность. Для участия же в суде присяжных нужно было свободное время, которым бедняки не располагали. Таковы были государственные преобразования в Афинах, проведенные салоном. Значение реформ салона было в том, что он подорвал власть эвпатридов. Но при том салон не расправился с ними до конца. Он укрепил положение только средних рабовладельцев. Бедноту же не удовлетворил. Недовольство реформами салона. Салон говорил, что он не хотел обидеть ни эвпатридов, ни демос. Поэтому салоном были недовольны и те, и другие. Эвпатриды были недовольны, потому что салон поднял значение торговцев, ремесленников и мелких земельных собственников. Афинский же демос был недоволен салоном, потому что не было произведено уравнение в земельной собственности и в правах. В самом деле, положение бедноты мало улучшилось от отмены старых долгов. Ей по-прежнему ничего не оставалось, как делать новые долги. Поэтому после реформы салона народные волнения не только не прекратились, а наоборот, еще более усилились.